Глава 20. Кажется, наша мама сошла с ума. Придумать такое. Это не укладывалось в голове. Жениться на Соньке? Да я лучше в армию схожу или женюсь все ж. Но вон на Светке, хотя нет, на Ленке. Нет, ну это подобно вообще самоубийству. Малая, конечно, симпатичная девушка, и вроде как за эти дни взглянул на нее иначе, но все равно слишком легкомысленная. Главное ей об этом не сболтнуть, а то снова внутренние демоны проснутся, и учудит она такое, что нам всем мало не покажется. Однако надо отдать должное, Лена держалась молодцом. Я моментами думал даже, что она вцепится в Соньку или в тетю Раю. «Ты спишь?» — прилетела мне в лицо подушка от братца. Черт, а ночевать в одной спальне с Леной было намного приятнее. «Спал. Что это за полет ночные?» Диспетчер не давал разрешения на посадку, пробурчал я недовольно, отбрасывая подушку в сторону. Сон пропал мгновенно, вместо этого уселся на раскладушке. И вообще, почему на ней именно я вторую ночь? Между прочим, некто раненый заступался за честь девушки, но, кажется, из домочадцев никто и не оценил. «Я тут подумал», — начал Димка. А мне захотелось глаза закатить. Если он так говорил, значит, ничего путевого в голову его не пришло. Кажется, ночь предстояла бессонная, а завтра вообще-то на учебу. «Лучше бы ты спал, в самом деле. Дим, до завтра подождать это не может?» «Послушай, ты не перебивай, Модь. Вдруг мама права?» «Что?» — округлил я глаза, поднимаясь с постели. «Ты чего это, Димон? Свобода надоела или дочка участкового?» «Даже и не думай, понял? Это ж кабала, понимаешь?» Мне не нравились слова брата, даже то, что он уже начал размышлять над этим, вызывало в моей душе гнев. Продаться? Сгубить свою молодость, жизнь? Ради чего и кого? Нет, глупо очень, как по мне. Возвращаться домой, обнимать, целовать и ложиться в постель с девушкой, которой нет даже дружеской симпатии, это подобно смерти. Я не был мазохистом, думаю, Димка тоже. Только отчего он решил вдруг лезть в это болото? Понимаю. Только что нас ждет? А так хоть какая-то определенность. С ума сошел, да? Если хочешь, то на здоровье, но потом не проси помощи, и я не протяну тебе руку. Она тебя очаровала, да? Фыркнул Димка, плюхнувшись на кровать. Не девчонка, а ведьма. Тебе виднее, сам же выбрал. «Не начинай», — пробурчал он, усмехнувшись криво. «Думаешь, я рассчитывал на такой исход?» «Сомневаюсь. Просто решил развлечься». «Развлекся. Молодец», — прорычал я в ответ, поднимаясь со своего места. Спать не хотелось, да и оставаться с братом в одной комнате тоже. Осторожно вышел в коридор, прошел на кухню, даже свет включать не стал. И едва в темноте не сбил Лену. Ей, видимо, тоже не спалось. Она сидела на табурете, вглядываясь в темноту ночи за окном. Где-то начинали петь соловьи, устроившись в зарослях акации. А у меня в груди разливалось непонятное тепло. Захотелось просто насладиться тишиной, обняв эту чертовку за плечи. Сделал к ней шаг. А Лена даже не обернулась, словно ей все равно было. Может, не слышала? Конечно, или спала, сидя. Приблизился. Положил ладони ей на плечи. Малая только вздохнула тяжело. Нет, все же реагирует на посторонних. Холодные пальцы Лены коснулись моих горячих, сжали их, будто она цеплялась из последних сил за меня, как за спасательный круг. Уткнулся носом ей в макушку, втянув цветочный аромат волос. Вот и слова оказались ненужны. Дыхание Лены постепенно становилось спокойнее. Она расслаблялась в моих руках, позволяя крепче прижать ее к своей груди. «При свете дня ты другая», — нарушил я молчание, поцеловав ее висок. «Дикая?» «Есть такое». «Не знаю, иногда, чего от тебя ожидать. Лен, ты расстроилась? Это из-за маминых слов или этой парочки?» «Все в порядке, Матвей, я просто хочу домой». «Серьезно?» «Понимаю, конечно, что странная ситуация, и, по сути, здесь тебя никто и ничего не держит, но...» Запнулся я, боясь озвучить то, что вертелось на языке. Сам удивился, но мысль... Плутовка проскочила в голове, оставив после себя огненный след. Наверное, это необходимо было озвучить. Жизнь научила лучше сказать, чем потом жалеть, что упустил шанс. «Да», — с горечью в голосе промолвила малая, — «так будет лучше». Решительно развернул ее к себе лицом, пытаясь в темноте понять, шутит она сейчас или действительно Лена решила уехать. Нет, черт подери, конечно, никто не вправе запретить ей вернуться к своим родителям, но... Каких-то 2 дня прошло, 2 идиотских дня, а я уже слабо представлял, как будет все без нее. Боялся внутри отпускать малую, наверное, не желал возвращаться в серые будни, где рутина и тоска. И не нужно мне было это спокойствие. Лишь с ее присутствием, похоже, ощутил, что есть жизнь и красок у нее много. Эту палитру хотелось ощутить еще, пусть порой и больно было, как сегодня вот, но лучше еще раз по лицу схлопотать, чем кусать локти, провожая взглядом самолет в небе. «Прошу, останься», — прошептал, закрывая глаза. Прислушивался к шелесту листвы на улице, вдыхал полной грудью ароматы фруктовых деревьев, что начинали зацветать, и чувствовал себя живым, счастливым, словно все лучшее впереди. «Зачем? Для чего мне оставаться?» «Я хочу, чтобы ты была рядом». «Издеваешься, да?» — ткнула Ленка локтем меня в живот. В голосе послышались нотки недоверия. «Ну что снова-то не так? Я ж искренне говорил, а она не верила». «Думала, наверное, что издевался, преследовал цели свои. Глупая. Я б с удовольствием, конечно, порой желал свернуть ей шею, но...» В то же время улыбался, глядя на нее. «Может, и издеваюсь, но ты же не позволишь мне жениться на Соньке, а? Тебе не жаль такого красавца?» «Красавца?» — присвистнула малая, начиная смеяться. «Покажи мне, где ты такого нашел? Интересно взглянуть, кстати». «То есть я тебе не нравлюсь?» «Конечно, нет», — выбралась она из кольца моих рук. «Еще чего? Вот придумал-то», — бурчала она, двигая в сторону спальни. А я смотрел в темноте на ее силуэт и улыбался, как дурак. Понимал, что мы еще 100 раз поругаемся, и, возможно, мама приложит все усилия, чтобы нас разлучить, но теперь я представлял, какую девушку хочу видеть рядом с собой. «Вставай, Матвей!» — кто-то тормошил меня за плечо, заставляя открыть глаза. Я только перевернулся на другой бок, нахлобучил подушку на голову, чтобы резкий дневной свет не раздражал, и снова попытался заснуть. Подниматься не хотелось, ведь долго сначала не мог уснуть. Все прокручивал в голове различные схемы, пытаясь найти выход. Утром все казалось, конечно, не таким и безнадежным, и вроде как заиграла жизнь даже яркими красками, правда, недолго. Ровно до тех пор, пока дед не сообщил, что Димка ушел к ребятам в гараже и потащил с собой Лену. Какого дьявола вообще? Подскочил с постели, натянул спортивные штаны, футболку наизнанку. Кажется, да только плевать было. Ноги засунул босыми в кеды и сорвался с места. Зачем Димке моя девушка? Какого он творит? У него совсем мозг разжижился или что? Пересек двор, пролез в дыру, что красовалось в дощатом заборе, ощущая, как пульс достигает максимальных для меня значений. Волнение сковывало ледяными цепями. Я ни черта не понимал, и это пугало. Больше, конечно, переживал за Лену. Вот уж любопытная девица. Нашла тоже с кем ходить на разведку. Я догадывался о Димкиной компании, чем они занимаются на досуге, и не приходил от этого в восторг. Более того, не желал, чтобы о малой кто-нибудь знал. Что, братец, способен разболтать пацанам? Где Димка? Схватив субтильного паренька за ворот, рыкнул я. Тот округлил глаза, бегло окинув меня взглядом, и лишь усмехнулся. Видимо, впечатление я не произвел, потому пришлось встряхнуть его как следует. «Моти, не ори, как умалишенный. Тут твой братец. Куда он денется-то? Кстати, скажи ему, что пора бабки отдавать». «Какие?» — опешил я, делая шаг назад. Парня отпустил. Тот лениво привалился к стенке кирпичного гаража, утаптывая ногами крапиву. «Дурака из себя не строй, Моть!» Повертев в руках, гаечный ключ выдал долговязый. «Раньше мы с ним, кажется, не встречались, по крайней мере. Имя мне его было неизвестно, зато кое-что стало понятным. Да, пожалуй, женитьба от многого бы спасла братца. Знать бы только, от чего конкретно. Они внутри? Платон здесь? Здесь, еще с рассветом. И что за девчонку твой братан притащил? Мы тоже не дураки, статьи кодекса знаем. Я только рукой махнул, некогда было болтать с пешкой. У Платона кругом одни шестерки, только ухо востро и держи. Тут за каждым кустом мог быть его человек. Вот участковый лучше бы смотрел за шпаной, чем за... Коснулся я своей скулы, скривив лицо. Не стал стучать, сразу распахнул створку ворот и протиснулся в душное помещение. С потолка свисала лампочка, освещая гараж тусклым светом. А посередине на старом табурете сидели Димка и Лена. Ну, хоть живы, на том спасибо. «Не ожидал тебя снова здесь увидеть», — дернув губой, нараспев, произнес Платон. Он почти не изменился за 2 года. Такой же уверенный в себе, с орлиным взглядом и всегда готовый к нападению. Лидер шпаны местный. Наверняка у полицейских много чего имеется на Никитина. Но никто связываться с ним не желал, боясь, что он потянет за собой и тех, кто стоял над ним. Я тоже не думал, что еще когда-либо окажусь в этом месте. И не пришел бы, но обстоятельства заставили. Зря волновался, усмехнулся он, подмигнув Лене. С твоей девчонкой все в полном порядке. Где ты такую, кстати, нашел? Хороша. И фигура, что надо. Сделал он шаг к ней, чуть подавшись вперед. Губу закатай, гордо выдала малая. И не смотри своим похотливым взглядом. Ты не в моем вкусе. Где-то я уже это слышал на днях, еле сдержался, чтобы не улыбнуться. Да уж, зубы она точно способна заговорить любому. Может, Димка за этим ее и потащил с собой? Но все равно, как бы там ни было, а прикрываться девушкой — это низко. Моть, вот ты вроде разумный. Соскочил вовремя, хотя терять было. Жаль тебя, но слушай, тут у нас проблемы наметились с твоим братцем. Сколько он тебе должен? «А ты готов отдать за него?» Засунув руки в карманы брюк, поинтересовался Платон таким тоном, словно брал на слабо. Смотря какая сумма, постарался сохранять самообладание, но было сложно. Хотелось наорать на Димку, стряхнуть его, даже подзатыльник отвесить для профилактики и заодно Ленку отчитать. Не нравился мне взгляд Никитина, то, как смотрел на нее. Как облизывал губы, даже приблизительно знать не желал, какие мыслишки вертелись в его голове. «Боюсь, тебе мой ответ не понравится. Абсолютно. У вас неделя, ребятки, иначе...» Протянул он руку к лицу малой. Та брезгливо сморщила нос, пытаясь отстраниться. Я сжал кулаки, едва не бросившись на Платона, но он любил ходить по лезвию ножа. А еще обожал провоцировать, обнажая все эмоции разом. Потому его ладонь замерла в воздухе в нескольких сантиметрах от подбородка Лены. Хрип сорвался с моих губ. Я только головой покачала, стремясь быстрее выбраться из этого железного капкана. Сгреб Ленку в охапку и вытащил на божий свет, совершенно проигнорировав брата. Малая уткнулась носом в мое плечо, устало вздохнув. Вот же глупышка, ну кто просил ее совать нос не в свои дела? Испугалась? Тихо произнес, практически шепотом, обдав ее щеку горячим дыханием. Кого? Этого упыря? Нет, конечно, но тип неприятный, аж мороз по коже. Ты издеваешься сейчас? Повысил я на нее голос. У меня все внутри узлом свернулось, когда я увидел тебя в этой конуре. А ты заявляешь, что все это ерунда? Лена, черт подери, ты хоть представляешь, во что вляпался мой братец и кто эти люди? «Во-первых, не ори!» — щелкнула она пальцами перед моим носом, процедив сквозь зубы. «Во-вторых, вот ты мне и расскажешь сейчас, что это за клоуны, потому что в моем городе такие давно сидят за решеткой».